— продолжала Танчунь. «Возьми их, и когда поедешь в город, купи мне хорошую картинку или интересную безделушку. В последний раз я гулял и в городе, и за городом, осматривал храмы и террасы, но нигде не встречал интересных оригинальных вещей», — проговорил Бао Юй. «Все только золотая, яшмовая, бронзовая да фарфоровая утварь. И еще кое-какие старинные безделушки, которые тебе ни к чему. Может быть, ты хочешь что-нибудь из шелковых тканей, одежды или кушаний?» «Нет», — воскликнула Танчунь. «Лучше купи мне маленькую корзиночку из ивовых прутьев, как ты недавно привозил, или выдолбленную из корня бамбука коробочку для благовоний, или глиняную курильницу. Эти вещи мне очень нравились, но они понравились сестрам, и те их у меня растащили, будто какие-то сокровища». «Так вот, оказывается, чего ты хочешь», — воскликнул Бао Юй. «Все это достать очень просто. Дай слугам несколько связок монет, и они тебе привезут хоть две телеги». «Что эти слуги понимают?» — возразила Танчунь. «Ты уж лучше сам. Если попадутся оригинальные вещички, купи для меня побольше. А я за это сошью для тебя пару туфель, лучше, чем в прошлый раз. Ладно?» «Ты упомянула о туфлях, и мне припомнилась забавная история», — проговорил Бао Юй. «Надев в первый раз сшитые тобой туфли, я повстречался с отцом. Туфли, видимо, ему не понравились, и он спросил у меня, кто их сшил. Но разве я мог признаться, что это ты? Я сказал, что на день рождения эти туфли подарила мне тетушка. Тогда отцу стало неудобно отзываться о них неодобрительно. Он долго молчал и лишь потом произнес: к чему это? Только зря испортила шелк и потратила время на такую глупость. Когда я вернулся домой и рассказал об этом Сижень, она мне и говорит: это еще что? Вот наложница Джао из себя вышла, когда узнала, что тебе сшили туфли. Она стала браниться, кричать, что Дзя Хуань ходит в рваных туфлях, но за ним никто не присмотрит, а для Бао Юя делают все. Танчунь опустила голову. «Скажи», — произнесла она наконец, — «не глупо ли это? Разве я обязана шить кому-то туфли? Неужели ей не выдают денег на содержание Дзя Хуаня? Ведь и одежда у нее есть, и обувь есть, и служанок хватает. На что ей обижаться? Зачем эти разговоры? Есть у меня свободное время, и хочется чем-нибудь заняться. Вот и сошью пару туфель. Кто мне посмеет указывать, кому их дарить? Просто ей завидно, вот она и злобствует». Бао Юй кивнул и сказал: «Ты не замечаешь, а я уверен, что она преследует определенную цель». От этих слов Танчунь вышла из себя и замотала головой. «Конечно, цель у нее есть. Такие цели бывают у темных и подлых людей. Но пусть она думает что угодно. Мне до нее дела нет. Я признаю только отца и мать. Что же касается братьев и сестер, то я хорошо отношусь только к тем из них, которые хорошо относятся ко мне. Для меня все равно, законные это дети или побочные. Собственно говоря, мне не следовало бы ее порицать, но она чересчур далеко заходит в своей слепой злобе. Вот еще смешной случай. Помнишь, я дала тебе деньги на покупку кое-каких безделушек? Так через 2 дня после этого она встречает меня и начинает жаловаться, что все время сидит без денег, что ей тяжело живется. Я пропустила ее слова мимо ушей. Но когда ушли служанки, она вдруг принялась ворчать, почему я отдала деньги тебе, а не Дзя Хуаню. Я рассердилась, и вместе с тем мне стало смешно, однако я не хотела с ней спорить и ушла к госпоже. В этот момент до них донесся голос Бао Чай, которая, смеясь, говорила: «Ладно вам, поболтали и хватит, идите сюда. Конечно, вы затеяли разговор о личных делах, но неужели другим нельзя послушать?» Танчунь и Бао Юй засмеялись. Оглядевшись, Бао Юй нигде не увидел Дай Юй. Он понял, что она нарочно скрылась. Он немного подумал и решил дня на 2 оставить ее в покое, пока уляжется ее раздражение, а потом навестить ее. Опустив голову,